Исаия, глава 65. Суд и спасение. «Я открылся тем, кто не спрашивал меня. Я найден теми, кто не искал меня. Народу, не призывавшему мое имя, я сказал: „Я здесь, я здесь“. Весь день я простирал руки мои к народу упрямому, что ходит путями недобрыми, по собственным умыслам, к народу, что постоянно оскорбляет меня прямо в лицо, принося жертвы в садах и возжигая благовоние на кирпичных жертвенниках, что сидит в гробницах и ночи проводит в тайных местах, что ест свинину и держит в горшках похлебку из нечистого мяса, что говорит: „Держись подальше, не приближайся ко мне, я для тебя слишком свят“. Они как дым для моих ноздрей, огонь, что горит весь день. Вот что написано предо мной: „Не смолчу, но воздам сполна. Сполна я воздам им и за ваши грехи, и за грехи ваших отцов, говорит Господь. Так как они возжигали благовония на горах и оскорбляли меня на холмах, я отмерю им полную плату за прежние их дела. Так говорит Господь: когда в виноградной грозди еще остается сок, тогда говорят: „Не губи ее, в ней еще есть польза“. Так поступлю и я ради моих слуг, всех я не погублю. Я произведу потомков от Иакова и от Иуды тех, кто будет владеть моими горами. Унаследует их мой избранный народ, будут там жить мои слуги. Шарон станет пастбищем для овец, а долина Ахор — местом отдыха для волов народа моего, который меня взыскал. Но вас, оставляющих Господа, забывающих мою святую гору, накрывающих стол для гада, божества удачи, наполняющих приправленным вином чаши для мени, божества судьбы, вас обреку я мечу. Все вы пойдете на бойню, потому что я звал, а вы не отвечали. Я говорил, а вы не слушали. Вы творили зло у меня на глазах и предпочли то, что мне не угодно. Поэтому так говорит Владыка Господь: слуги мои будут есть, а вы будете голодать. Слуги мои будут пить, а вы будете жаждать. Слуги мои будут радоваться, а вы будете постыжены. Слуги мои будут петь от радости в сердце, а вы будете кричать от сердечных мук и стенать от сокрушения духа. Имя свое вы оставите моим избранным, чтобы те использовали его как проклятие. Владыка Господь предаст вас смерти, но слугам своим даст он другое имя. Всякий в стране, призывающий благословение на себя, Богом истины будет благословляться. Всякий в стране, приносящий клятву, Богом истины будет клясться. Прежние горести позабудутся и скроются с моих глаз. Новое небо и новая земля. Вот я творю новое небо и новую землю. Не пребудет в памяти прежнее, и на ум не придет. Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью. Сам я возликую об Иерусалиме и возрадуюсь о моем народе. Звуков плача и вопля не будет в нем больше слышно. Никогда больше в нем не будет младенца, что жил бы лишь несколько дней, или старца, что не проживал бы свой век целиком. Тот, кто умрет столетним, будет считаться юношей, а кто не достигнет 100 лет, будет считаться проклятым. Они будут строить дома и жить в них, сажать виноградники и есть их плоды. Не будут они больше строить дома, чтобы жил в них другой. не будут более сажать, чтобы другой ел, потому что дни моего народа сравняются с днями дерева, избранные мои будут наслаждаться плодами своего труда. Они не будут трудиться напрасно и рожать детей на беду. Они будут народом, благословенным Господом, они и с ними их потомки. Прежде чем воззовут они, я отвечу. Пока еще будут говорить, я услышу. Волк и ягненок будут кормиться вместе, и лев, как вол, будет есть сено, а для змеи пыль будет пищей. Не будут ни вредить, ни разрушать на всей святой горе моей, говорит Господь.